Орочимару выполнял различные эксперименты на своих заключенных, некоторые из которых были его товарищи Шиноби Канахи, которых он похитил. Он использовал их в качестве человеческих подопытных кроликов, разрабатывая техники, которые даруют ему бессмертие. Конечным результатом стала техника реинкарнации живого трупа. Некоторое время спустя Орочимару был на окраине Киригакури, тогда он нашел Кимимора, единственного оставшегося в живых члена клана Кагуя. Вскоре после этого, во многом благодаря Кимимора, исследования Орочимару об источнике способностей Бжуга привели его к найденной пещере Рьючи и мастеру Синдзюцу. Будучи не в состоянии овладеть режимом мудреца из-за хрупкости организма своего тела, Орочимару вместо этого разработал альтернативный метод использования его чакры Синдзюцу через проклятую печать, которую он испытал на Анка и несколько других, прежде чем в конечном итоге использовать доработанную версию на Кимимора и четверки звука. В аниме Орочимару обнаружил клан Ибури, живущий под землей рядом с Канахой. Заимев интерес к их способности становиться дымом, Орочимару воспользовался страхом клана их несовершенной и потенциально смертельной трансформацией путем частичной ее стабилизации с помощью его проклятых печатей, сказав им, что ему нужно больше исследований, чтобы усовершенствовать процесс. Клан добровольно дал испытуемых Орочимару. В аниме Орочимару был свидетелем выполнения Итачи Учихой тренировки, обычно предназначенной для более старших и более опытных пользователей из-за опасности от нее. После того, как молодой Учиха безупречно завершил ее, Орочимару мгновенно стал поражен и взволнован опережающими темпами роста Итачи. В аниме он также вступил в союз с Амачи из интереса создания шиноби, приспособленных для подводного боя, похищая жителей стран и моря для своих экспериментов, в то же время вводя Анка в проект. Когда-то после, Орочимару потерял интерес к проекту и приказал Амачи отменить его, в то же время увидев в Анка безнадежное дело, из-за ее отказа от использования проклятой печать, и стер воспоминания, так как она ушла от него. Орочимару позже отправлен Данзо на миссию в Ивагакуре, чтобы гарантировать, что и Кабуто и Нана, когда-то присоединившиеся к корню в качестве шпиона, убили друг друга, в то время как они выполняли свои основные обязательства. Вместо этого Орочимару тайно привел Кабуто в свое убежище, которое стало бы частью его личной скрытой деревни, Атагакури, и раскрыл намерение корня о жизни Кабуто и роль, которую он должен был играть в этом. Хотя Орочимару показал, что он также был послан убить того, кто выжил в этом испытании, он сказал Кабуто, что он видел немного себя в мальчике и решил, что убить его было бы пустой тратой большого таланта. Таким образом, Орочимару предложил Кабуто должность правой руки и шпиона с обещанием идентичности. В то время как его испытуемые начали отмирать, Орочимару был пойман с поличным Хирузином. Хотя он знал, что это была его обязанность, Хирузину не хватало воли, чтобы убить своего ученика, что позволило тому убежать. В аниме, в ходе его побега, Орочимару был обнаружен Какаши Хатаке. Несмотря на все усилия молодого вундеркинда, Орочимару быстро победил его, снизив его бдительность при подходе к змее. Орочимару был сильно ранен взрывной печатью, скрытой во рту змеи. Проклиная Хирузина за уничтожение своих планов, несмотря на то, что он сильно пострадал, Орочимару быстро успокоился. Затем он возобновил свое отступление из страны, оставив перепуганного Какаши застывшим на месте лишь от одного его злонамеренного взгляда. Серьезно раненый, Орочимару посетил пещеру, где жил клан Ибури и убил их всех, пытаясь восстановить свою силу. По прибытии молодого члена клана, Юкими, Орочимару преследовал ее, в то время как за ним гнались Какаши Хатаке и Кинае. В конце концов, ему удалось взять образец крови Юкими, намереваясь ввести его в себя, чтобы временно получить ее способности проскочить через границу, но он был атакован, прежде чем он мог сделать это, и быстро убежал. Орочимару удалось уничтожить большинство его исследовательских центров и установил мины-ловушки на остальных. Орочимару в конечном счете сбежал из Канахи, оставляя его эмоционально сломанный наставника с просьбой Джирайи для его пересмотра того, чтобы пропускать все мимо ушей. Орочимару вскоре присоединился к элитной преступной организации Акацуки. Орочимару тогда оказался в партнерстве с Сасари, с которым он сделал много полезного для организации. Позже он с удивлением наблюдал, когда Итачи Учиха присоединился к организации. Позже, когда Орочимару увидел это как возможность украсть его тело, чтобы получить во владение шаринган Итачи, тот использовал свой шаринган, чтобы остановить его от этого, в то же время отрезав левую руку Орочимару, чтобы предотвратить его от выхода из Гиндзюцу, под контролем которого он был, что приводит к тому, что он оставляет Акацуки, чтобы приобрести новое тело. В связи с бегством Орочимару, Сасори заработал зуб на него и использовал Кабуто, которого Орочимару послал в качестве своего шпиона в Акацуки, для контршпионажа, в качестве его спящего агента. Тем не менее, Орочимару обнаружил и рассеял технику Сасори, который использовал ее. Орочимару также на протяжении жизни искал меч Тацука, неземной меч, но не знал, что он был в распоряжении Сусана Айтачи. В аниме, Орочимару был свидетелем убийства Мизуки товарища во время миссии. Под предлогом как подарок за смелые действия Мизуки, Орочимару предоставил ему специализированную проклятую печать. На самом деле, однако, это было не полным экспериментальным орудием, которое уничтожило бы того, кто использовал ее. Орочимару было просто любопытно, какие последствия произойдут с Мизуки. Глава 68. Пов Орочимару. Ку-ку-ку-ку, детишки из Конохи, радостно прошипел змеиный Санин. Орочимару. Шоком для себя сказал Кура. Кто это, Кура? Спросили у своего сокомандника его товарищи. Вы что, книжек не читали? Это же один из легендарной троицы Санинов. Орочимару. Ку-ку-ку, какой начитанный мальчишка мне попался, даже будет жалко убивать такого. Один из Санинов. В небывалом шоке прокричали они. Не может быть. Как, в унисон они повторили. Ребята, соберитесь и бегите, что есть мощи. Я его задержу. Как будто бы я вам это позволю сделать. Подумал про себя Орочимару. Кура с отчаянием в глазах пытался было наброситься на змеиного Санина, с помощью парочки теневых клонов. Он хотел его обмануть, попытаться отвлечь от побега его товарищей. Они же в свою очередь неизбежно пытались убежать, но было уже поздно. Как только Кура сложил печать, Орочимару уже был позади его и приближался к его сокомандникам. Как только он к ним приблизился, он применил Каношибари но дзюцу, техника временного паралича, техника, использование которой приводит к физическому параличу цели или целей, как если бы они были связаны невидимыми стальными тросами. Поскольку это относительно простая техника, даже генины в состоянии применить ее. Тем не менее, сила обездвиживания значительно варьируется от уровня квалификации, поэтому простой генин не может ограничить цель так же, как представитель Янбу. Каношибари но дзюцу – полезный способ предотвратить нападение противника или, наоборот, сделать его более уязвимым для атаки. После того, как пользователь сложит необходимые печати, жертва временно становится парализованной. Этот дзюцу может быть полезным, чтобы спасти товарища по команде. «Ребята, Юй, Нацуми!» – с диким ревом прокричал Кура. «Ку-ку-ку, и что же ты теперь будешь делать?» – с радостным возгласом спросил Орочимару. «Как бы мне ни хотелось, но я не смогу победить, может, попытаюсь его заинтересовать. Как только я стану гораздо сильнее, я убью эту суку, даю слово. А пока, простите, Наруто, Саске, но я не могу больше надеяться на вас, видя все это, и то, что канон рушится по швам. Господин Орочимару, у меня для вас есть важная информация. Как только вы сразитесь с третьим Хокаге, тот вас сможет победить, используя поглощающая печать мертвого демона. Он отнимет ваши руки. Ку-ку, почему я должен поверить твоим словам? Сопляк, ты пытаешься меня одурачить? Откуда старику знать такую технику? После того, как он применил эту технику, он приблизился к мечнику и вонзил его же меч ему прямо в сердце. Нацуми же, видя это, пришла в крайне неописуемый шок. Как будто мир вокруг нее стал рушиться, и никто не смог бы прийти к ним на помощь. Но почему? Почему мир так несправедлив к нам, ко мне? Я не успела даже признаться Наруто-куну, что он мне нравится, что я его люблю. Прокричала она у себя в голове. На ее глазах выступили слезы. Наруто, команда, деревня. Слезы тебе не помогут, девчонка, ку-ку. Начал подходит ко своей очередной жертве, сказал Орочимару. И с помощью того же меча оборвал ее жизнь. Нет. С громким ревом прокричал Кура. Я убью тебя. Удиви меня, если сможешь, сопляк. Создав парочку теневых клонов, я начал окружать его, бросая в того кунаи и сюрикены. Мои потуги были ему нипочем. Как только у меня появилась возможность, и как только он ослабил свою бдительность, я появился возле него с рассинганом в руке, собираясь пробить ему голову своей техникой. Удлиняя свою шею с помощью нанно кайзо, мягкая модификация телосложения, техника, которая может быть использована после того, как тело пользователя подвергается модификации, увеличивающей его гибкость и эластичность. По окончании процесса, пользователь может растягивать и сгибать свое тело, когда пожелает, растягивая его на большие длины и возвращая в исходное состояние. Это делается путем смещения суставов тела, чтобы затем манипулировать ими с помощью чакры. Изначально эта техника была разработана для сбора информации, чтобы пользователи могли втискиваться в небольшие помещения. В бою пользователи могут оборачиваться вокруг целей, чтобы сдерживать или сжимать их, или наносить удары конечностями, длина которых делает их похожими на кнуты. Он поспешно уклонился от моего расингана, что было для меня моей последней надеждой, ибо мой запас чакры стремился к нулю. «Я, господин Рачимару, прошу не убивайте меня!» – прокричал я. «Ку-ку, а озлобленный, ты мне нравился больше. Откуда он знает этот дзюцу? Старик Хирузин научил ему, или Джирая? Он что, вернулся в Канаху? А пофиг, потом сам узнаю, время уже поджимает». Не став слушать эту букашку, Арачимару с помощью того же меча Синеволосова обрывает его жизнь. «Хэмэм, а что, если он говорил правду? Стоит ли мне что-то предпринять по этому поводу? Подстраховаться мне бы не помешало. Повкиба, это отличная возможность покрасоваться своими новыми приемами и доказать этому Учихито, что меня рановато списывать со счетов. К концу первого дня мы наткнулись на одну команду, которая, судя по всему, погибла из-за дикой фауны леса, или же из-за ее обитателей. К удачному стечению обстоятельств, нам попался свиток неба, который был нам так необходим. Теперь же нам надо двигаться к направлению к башне. Хотя, можно будет и поохотиться на другие свитки, чтобы уменьшить конкуренцию среди команд. Повсакура, какой же ты идиот, Киба, подумывала про себя она. Нам нет никакого смысла забирать другие свитки, да и лучше всего будет немного переждать, а затем двигаться к направлению к башне. Собравшись в пещере, команда Куринай собиралась обустроить здесь временный лагерь. Ну так что, завтра утром идем искать еще и другие свитки. Я не думаю, что кроме того красноволосого паренька, кто-то составит нам должную конкуренцию, сказал Киба, вспоминая первый этап экзамена, где почувствовал ужасающую ауру Гаары, а Камару уже с ним был полностью согласен. «Киба-сан, может лучше будет отложить данную затею», – озвучил свою мысль Шина. «Не стоит нам ввязываться в ненужные авантюры, лучше будет сразу направляться в башню». «Я согласна с Шина», – воодушевленно сказала Сакура. «Нам не стоит в лишний раз рисковать, да и не стоит недооценивать другие команды. Мы сильны, не спорю, но если наткнемся на другие команды, к примеру, к команде Саске, или того песчаного». «Ха-ха-ха, Сакура, какая же ты дура! Ты думаешь, что твой Саске-кун сильнее меня? Да и ты, Шина, не будь таким пугливым и чересчур заносчивым. Тебе не занять место лидера нашей команды, как бы тебе ни хотелось, я не дам этому случиться». «Верно, Акамару?» – спросил у своего питомца Киба. «Так что я ничего не хочу слышать, выдвигаемся завтра утром, а пока начинайте обустройство нашего лагеря и займитесь дежурством. Раз ты такая настойчивая, Сакура, то ты ей будешь первая дежурить». «Ладно», – нехотя ответила ему розоволосая. «Киба-кун, не пожалей, поздно будет потом», – в своей манере ответил Шина. «Ой, только не надо читать мне нотации, Шина, знай свое место». Спустя пару часов, когда пришел черед дежурить Шина, то начал проверять местность с помощью своих особых насекомых Кикайчу. Как член клана Абурами, Шина прежде всего опирается на Кикайчу, особых насекомых, живущих в теле пользователя в обмен на помощь в бою. В свою очередь, они атакуют и выполняют другие задания, так как он командует, формируя свой главный боевой стиль. В битве он вставляет противников со своими жуками, а затем потребляет свою чакру, как только они не могут убежать. В аниме Шина способен передавать чакру, которые его насекомые накопили через них в новую цель. Насекомые также защищают его от большинства гендзюцу. Шина показал, что способен создавать реплики насекомых, которые могут последовать за реформой. Обычно, Шина мог заключить своих врагов в клетку насекомых, не давая им двигаться и лишая их своей чакры, а также может использовать особую породу насекомых, называемых кидайчу, чтобы поглотить чакру и даже плоть их жертвы. В аниме Шина мог также использовать свои жуки в обороне, заставляя их роиться вокруг себя и своих союзников, создавая купол. Шина может использовать своих жуков, чтобы шпионить и собирать информацию. Так как его насекомые почти не издают ни звука, Шина попросит их разыскать область и вернуться с любой полезной информацией. Шина также может оставить самку насекомого на своей цели, чтобы отследить их запахом, полученным от самца. Чтобы остановить себя от отслеживания, Шина мог использовать свою методику насекомое для кланов, чтобы создать ложные шаблоны чакр, которые путали бы противников сенсорного типа. В то время как у Кикайчу есть только продолжительность жизни в несколько часов, их жизненный цикл гарантирует, что всегда будут самки с яйцами. В аниме было показано, что его жуки всегда подвергаются эволюционной адаптации через мутацию и естественный отбор, поэтому для совершенствования этой способности Шина смог ускорить рост своих насекомых. Кроме того, размножаясь насекомыми с Ринкайчу и Старуни, культивируемые насекомыми Шина, которые могут имитировать тот же токсический эффект, что и Таруни, или даже продуцировать антитела против мощных токсинов. Спустя некоторое время, он нахмурил брови, так как смог обнаружить то, что он явно не хотел было найти, а именно то, что неподалеку от него находится команда Песчаного, который, судя по всему, сражался с Шиноби из Страны Дождя. «Ребята, плохи дела наши», — начал было говорить Шина. «Неподалеку от нас та самая команда Песка, так что советую уходит нам да поскорее». «Шина, успокойся, ты видел только его команду, или там был еще кто-то?» «Да, Киба-кун, там была команда Дождя». «Хаэм, отлично, тогда это наш шанс. Почему бы нам не объединиться с Шиноби из Дождя и не одолеть этого красноволосого, а позже можно будет и этих дождевиков прибить, что скажете, ребята?» «Думаю, что это плохая затея, Киба», — растерянно сказала Сакура. «Киба-кун, также я смог заметить, что сюда направляется команда из Молнии, думаю, если нам составить хороший план, то можно будет поступить, как ты и хотел». «Отлично, Шина, тогда составляй план, а мы с Акамару начнем готовиться. Сакура же будь на подхвате, и готовь свои гендзюцу». «Хорошо, я поняла». Гаара в команде со своими братом и сестрой под руководством Баки отправляется в деревню Листа для участия в экзамене на Чоунина. Вскоре после прибытия, Канкура начинает перепалку с командой 7. Во время первого этапа экзамена на звание Чоунина, Гаара использует третий глаз, чтобы списать ответы у других участников. Несмотря на то, что проктор экзамена и Бики Марина замечает, что Гаара, скорее всего, списывает, он не может понять, каким именно образом он это делает. Это оставляет его под глубоким впечатлением. Поскольку ни он, ни его брат с сестрой не пойманы за списыванием, они проходят на второй этап экзамена. На втором этапе Гаара и его команда входят в так называемый лес смерти с целью собрать комплект из двух свитков. Земли и небо. Один из этих свитков выдается им до входа в лес, а второй они должны заполучить у другой команды. Первая команда, с которой они сталкиваются, команда Шигури из деревни Дождя. Несмотря на незнание того, каким именно свитком они владеют, Гаара настаивает на битве. Он быстро убивает Шигури своей техникой погребения песчаного водопада. Погребение песчаного водопада – техника ниндзюцу. После заключения оппонента в песок или железный песок с помощью связывающего песчаного гроба или песчаного дождя, пользователь заставляет песок сжаться и раздавить все, что попало внутрь него. По словам Гаары, смерть от этой техники наступает настолько быстро, что жертва даже не успевает почувствовать какую бы то ни было боль. Давление песка также создает обширный фонтан крови. Гаара может контролировать давление, используемое во время атаки, что позволяет ему либо сломать противнику кости, либо полностью раздавить его до состояния жидкости. Остальные члены команды убитого отдают свой свиток, умоляя о пощаде, но Гаара все же убивает их. «Ха-ха-ха-хах, какие же вы все-таки слабаки, моя мать хочет еще крови, больше, больше, мне нужно больше крови!» С воодушевленным криком прокричал Гаара. «Гаара, может мы уже пойдем отсюда, мы же получили нужный свиток», — сказала Тимари, попытавшая успокоить своего младшего брата. «Да, Гаара, нам уже пора», — сказал Канкура. «Вы не смейте мне перечить или мешать моему веселью, иначе я убью вас». «Хорошо, Гаара, мы поняли», — в унисон сказали они вдвоем. «Ха-ха-хах, я чувствую, что кто-то сюда приближается, моя мама хочет еще крови». Как бы Гаара не разошился тут слишком, ведь согласно плану, он должен будет показать себя только на третьем этапе, — подумал про себя Канкура. «Ой, да плевать, это же не наши шиноби, а значит, нет никакого смысла их жалеть, да и проблем будет меньше, когда наш план воплотится в действие. Повшина, мы пробрались в соседние кусты, Отсюда максимально точно видно все поле боя. Это чудовище в мгновение ока убило троих шиноби другой деревни, что наталкивает на то, что жалеть он нас и не будет, значит и нам не надо будет действовать опрометчиво и попытаться действовать на поражение. Деревня Скрытого Облака отправила на этот экзамен одну из лучших команд под предводительством Самуи. Самуи – светлокожая женщина высокого роста с пышной фигурой. Чаще всего у нее можно увидеть незаинтересованное отстраненное выражение лица. У Самуи голубые глаза и прямые светлые волосы, коротко стриженные в стиле асимметричного удлиненного кари с челкой. Она носит серую тунику с длинными рукавами, распахнутую на груди, сетчатую майку с подкладом, высокие сапоги с открытым носком, короткую темно-серую юбку под цвет обуви и то, что, видимо, является модифицированным бронежилетом Кумагакури, который охватывает лишь живот, похож на пояс. Она также имеет танта, привязанный к ней по горизонтали в нижней части спины. В состав ее команды входили такие люди, как Амои, Каруи, Ацуи. Амои – молодой темнокожий ниндзя облака с короткими колючими белыми волосами и темными глазами, подчеркнутыми загнутыми вверх ресницами. Он носит темную одежду, состоящую из слишком длинной рубашки с капюшоном, с красными бинтовыми ручными щитками, также щитки присутствуют на ногах. Имеет и черный налобный протектор наряду с бронежилетом Кумагакури. Его всегда видит с задумчивым выражением лица, как будто он постоянно в своих мыслях. Амои постоянно сосет леденец на палочке. Из оружия носит длинный меч на спине. Амои очень осторожный человек и любит все обдумать, прежде чем действовать, и в результате довольно часто теряется в своих мыслях. Он более уравновешен, чем его товарищ по команде Каруи, но часто демонстрирует дикое воображение и имеет привычку преувеличивать конечный результат незначительных вещей, например, когда Каруи бросила в него камень, и он полагал, что это вызовет лавину и разрушит Коноху, и любит высмеивать вспыльчивость Каруи с болезненными последствиями для него. Два, он также уважает людей, которые стоят на своем слове, даже если они враги. Он очень умный ниндзя. В аниме он был показан также очень изобретательным, даже будучи окруженным. Каруи говорила, что он довольно пессимистичен, когда выражает свою озабоченность киллером Би. Тем не менее, он способен стать смертельно серьезным и демонстрирует большую убежденность, когда ситуация требует этого. Выразив отвращение, когда увидел, что Акацуки заставляют Сэя сражаться с его братом, вмешался, чтобы предотвратить это. Ацуи высокого роста, у него светлые волосы до плеч и голубые глаза, а также как у его сестры светлая кожа, что не свойственно для жителей Кумагакури. Стрижка асимметричного стиля. Он носит стандартную форму шиноби Кумагакури, состоящую из кофты без рукавов, бронежилета, повязок на предплечье и голени, а также у Ацуи есть татуировка и иероглиф на плече, Яб, что обозначает жара. В отличие от своей сестры Самуи, Ацуи достаточно вспыльчив. У него горячие отношения ко всему, и это проявляется даже в бою. Предпочитает атаковать противника в лоб, даже не заручившись никакой поддержкой. Он имеет привычку говорить слово «горячий», намекает о том, что создал значительное количество горячих выстрелов. Каруи – молодая девушка, со смуглым лицом, красными волосами и желтыми глазами. Она носит темную рубашку с разукрашенными концами и юбку. Еще она носит жилет деревни Скрытого Облака, с одной завязкой на плече, протектор Скрытого Облака на белой ткани, которую она использует как бандану, желтые серьги под сетчатые колготки, на спине она носит меч. Как отметил Амой, у Каруи довольно плоская грудь. Каруи постоянно комично ругается со своим товарищем по команде Амой. Даже во время их первого появления в сериале они спорили по поводу того, из-за чего их мог вызвать Райкаге. Каруи предположила, что ему нужно было больше протеина. Тем не менее Амой назвал Каруи плоскогрудой и сравнил ее с их лидером Самуи. Как и остальная часть ее команды, Каруи очень уважает киллера Би. Она была непоколебима в своем стремлении отомстить Саске Учиха. Также девушка весьма откровенна, упряма и импульсивна. Она позволяет своим эмоциям выйти наружу, грозно обвиняя членов команды Какаши в том, что их бывший сокомандник Саске, ставший преступником, находится на свободе. Каруи показала свою жестокость, когда начала без колебания избивать Наруто Узумаки, хотя позже Амой отметил, что девушка чувствовала раскаяние за это. Как мать, Каруи кажется непринужденной, когда речь заходит о тренировках ее дочери Чоучу, поставив под сомнение надобность обучения нового поколения методами прошлого. Пов Киба, вот и прибыла эта команда из облака, а значит, у нас будет шанс победу над этим монстром. В любом случае, раненых мы сможем добить уж точно. Да и они не выглядят такими слабаками, как те шиноби из дождя. Так что этому песчаному будет непросто. Глава 69. Команда Досу, одна из двух групп, подчиняющихся Орочимару, которые должны были проникнуть в Конохагакури в качестве участников Чунин-Шикен. В то время как эта команда представляла Атагакури, другая группа во главе с Якуши Кабуто выступала от имени Конохагакури. Троица, исходя из модификации их тела, использовала техники, базирующиеся на звуке. Кинута Досу был неофициальным лидером команды, в которую также вошли Абумизаку и Цучикин. Досу представлен очень бдительным и разумным ниндзя. Он редко бросается совершить что-то, не обдумав ситуацию. Казалось бы, Досу был безоговорочно предан Орочимару и, в меньшей степени, своим товарищам по команде. Хотя он и утверждал, что ниндзя Атагакури готовы пожертвовать своими товарищами на благо общего дела, он пообещал отомстить за Заку после его поражения от руки Абурамишина. Досу поставил перед собой цель выполнить поручение, данное ему Орочимару, по убийству Учиха Саске, но вскоре разочаровался в наставнике, узнав, что тот дал Саске Джуин. Осознав, что он и его товарищи были фактически пешками, используемыми для проверки способностей Саске, Досу восстал против хозяина и вознамерился убить Саске, чтобы сорвать все его планы. Из-за этого он попытался убить Гаору до начала финального этапа экзамена, дабы повысить свои шансы противостоять Саске. Кроме того, Досу был описан как учтивый и надежный человек. Голова Досу перевязана бинтами так, что открытым остается только левый глаз, над которым находится протектор Ата, повязанный на лбу. Досу постоянно ходит сгорбленным, на спине носит шкуру тех же цветов, что и его сокомандники. На правой руке Досу закреплено специальное устройство, используемое им в бою. В одежде преобладают фиолетовые тона, он носит кимоно с длинными рукавами, спускающимися почти до земли, а под ним стандартную форму цвета серо-черного хаки, из которой видны штаны и капюшон. Команда Досу отправляется и прибывает в Конохагакури для участия в Чунин-Шикен. Перед началом экзамена, Досу и его команда подслушивают, как Кабуто говорит об их деревне и решают напасть на него. После того, как Заку бросает кунай для отвлечения Кабуто, Досу, находясь в засаде, нападает на него с помощью Кьё-Мисин, повредив слух Кабуто. Кьё-Мисин, резонирующий эхом бур, техника кинута Досу, который задействует динамик резонирующего эха, надетый на его руку, чтобы генерировать мощные звуковые волны. Динамик усиливает звуки от простых взмахов руки, однако может проецировать еще более громкие звуки, если подвергается физическому нападению. Досу в состоянии направлять звуковые волны в зависимости от движения рукой, или же он способен направлять их в отношении определенной цели, используя свою чакру. Ввиду того, что применяется настоящий звук, он не может быть заблокирован. Звук повреждает полукружные каналы цели, выводя оппонента из равновесия, чтобы он не мог стоять, двигаться или сражаться. Дополнительные побочные эффекты включают кровоточащие уши, искаженное зрение и рвоту. Акимичи Чоджи пытался защитить себя от этой техники, засовывая голову в расширенное тело и эффективно затыкая уши. В конечном итоге, это облегчило победу Досу. Поскольку большая часть тела состоит из воды, которая является хорошим проводником звука, Досу способен еще больше усиливать звуковые волны, излучая их прямо в тело Чоджи. Досу создает нечто похожее на помехи, фокусируя звуковые волны посредством физического контакта, чтобы дезориентировать цель. Чтобы предотвратить обостряющую ситуацию, экзаменаторы, возглавляемые Марина и Бики, появляются на месте и все улаживают. Впоследствии, Досу проходит письменную часть Чунин-Шикен, интерпретируя звук пометок карандашом других, поэтому он попадает на второй этап экзамена вместе с его товарищами по команде. Боевой стиль Досу базируется на его способности манипулировать звуком. Он хорошо осведомлен о действии звуковых волн. Во время первого этапа экзамена Чунин-Шикен, ему было достаточно услышать штрихи карандашей других ниндзя, чтобы определить их ответы в письменном тесте. Его базовой боевой техникой является Кьё-Мисин, которую он использует через специальное устройство на правом предплечье. При этом его атаки сопровождаются усилением звуковых волн. Его способность воздействует на внутреннее ухо, направляя его звук вглубь, что приводит к сильным болям, дезориентации, головокружению и тошноте. Во время битвы с Акимичи Чоджи, тот пытался блокировать его атаки, втянув голову в тело с помощью Никудан Синша. Однако Досу удалось преодолеть эту защиту, направляя звук через воду в его теле, мгновенно победив Чоджи. Также Досу был довольно умен, так как смог распознать как ловушки Сакуры, так и план Рачимару по проверке Саске. Как и его товарищи по команде, Заку является чрезвычайно самоуверенным в своих силах шиноби, особенно в отношении тех, что сосредоточены в его руках, как отметил Учиха Саске. Это было особенно заметно, когда Заку стал подробно рассказывать о своих способностях. Таким образом, он был убежден в собственной непобедимости и обладал сильным желанием побеждать. Тем не менее, он не обладал особой дальновидностью, так как даже не пытался разгадать замыслы своих оппонентов в сражениях, как это было показало в его противостоянии с Абурамишина. Также Заку обладал привычкой говорить все, что приходит ему на ум, без учета возможных последствий, как, например, когда он назвал Акимичи Чоджи толстяком, а затем с трудом блокировал атаки разъяренного Генина, или же в открытую заявил Саске, что избил Харуна Сакуру, тем самым вызвав гнев со стороны Учиха. По-видимому, он в некоторой степени заботился о своих товарищах по команде, поскольку во время нападения Рокали на Досу, он специально направил свои воздушные волны в землю, чтобы смягчить падение, хотя его не слишком беспокоила судьба Цучикин, так как он был готов убить напарницу, когда ее разум был взят под контроль Яманакайна. Кроме того, Заку был описан лояльным, но в то же время хвастливым. У Заку были длинные, колючие, черные волосы и небольшие темные глаза. Он носил желтую футболку с тремя последовательными канджиши, смерть. На голове располагался хапури-подобный протектор, вышитый на фиолетовой ткани. Вдобавок, к протектору пришит своего рода шлем. Заку носит серо-фиолетовый длинный шарф. На ногах были надеты штаны змеиной окраски и высокие черные сандалии. Как и его товарищи Досу и Кин, Заку носил шарф аналогичного цвета. В отличие от других членов его команды, прошлое Заку было частично показано. Согласно аниме, он был сиротой, который жил на улице и был вынужден красть еду ради выживания, за что подвергался физической расправе. Он был обнаружен Рачимару, который разглядел в Заку потенциал и предложил ему помощь в развитии в обмен на преданность, на что Заку согласился. Некоторое время спустя, Заку был замечен в сражении с множеством шиноби Такигакури, в котором одержал победу. С того дня он отказался сдаваться, даже ценой собственной жизни, не зная, что Орочимару использовал его в качестве одноразовой пешки, в отличие от его более сообразительного товарища по команде, который начал подозревать это во время Чунин-Шикен. Заку, как и многие ниндзя Тагакури, был подвергнут физическим изменениям с помощью противоестественных улучшений, которые усовершенствовали его способности. В случае Заку, его оснастили воздухопроводами, расположенными в ладонях и активированными посредством воздушных клапанов, позволяя ему создавать комбинацию воздушного и звукового давления в различных соотношениях, контролируя ее с помощью чакры. В сражении против Шина, Заку утверждал, что способен точно контролировать звук и направлять его не только лишь в одну сторону, однако этого так и не было показано. Главный недостаток способности Заку заключался в том, что засорение труп и клапанов приведет к страшным и неприятным последствиям для него, так как воздух более не сможет покинуть его руки, поэтому вместо этого они лопнут по боковым сторонам из-за высокого давления, тем самым причинив огромный урон пользователю, вплоть до разрушения самих рук изнутри. Как и ее товарищи по команде, Кин была чересчур самоуверена в своих способностях. Она испытывала сильную неприязнь по отношению к Харуна Сакуре из-за ее чрезмерной заботы о своих волосах, и критиковала девушку за сосредоточение внимания на волосах, а не тренировках. Как и ее напарник Заку, она не брала в расчет тактику оппонента, сохраняя непоколебимую веру в свои навыки. Это было заметно, когда она недооценивала действия Кагемани но дзюцу, техники, что использовал на ней Нара Шикамару, полагаясь на свои синбоны и гендзюцу. Кроме того, Кин предпочитала играть со своими противниками, предпочитая быстрой победе медлительное и мучительное поражение врага, что было заявлено самой девушкой в сражении против Шикамару. У Кин длинные черные волосы, достигающие чуть ли не самых ног, перевязанные фиолетовой лентой на самом конце. Ее глаза имеют темный оттенок. На лбу традиционно располагается протектор Тагакури, вшитый в фиолетовую ткань. Кин одета в бледно-зеленый жилет, несколько напоминающий боевую броню. На шее она носит серо-фиолетовый длинный шарф со змеиными узорами. На ногах надеты штаны такой же окраски и высокие черные сандалии. Кин была опытным пользователем синбонов, как показано во время ее участия в Чунин Шикен. Когда Заку велел ей разобраться с Сакурой, она предпочла синбон кунаю в качестве оружия ближнего боя. Она может метнуть его в жизненно важные точки противника для нанесения большего урона, что видно из ее противостояния с Нара Шикамару. Обычно она использует это оружие в сочетании с Каге Синбон, чтобы ввести противника в заблуждение и уменьшить его шансы на уклонение от атаки. Кроме того, в аниме, Кин продемонстрировала возможность использовать гендзюцу совместно с синбонами. Каге Синбон, теневой синбон, простая техника, задействующая синбон, при которой пользователь одновременно бросает синбон с прикрепленным колокольчиком и без него. Предполагается, что противник будет реагировать только на звук колокольчика и не заметит бесшумный синбон, попадающий в него. Тем не менее, если противник распознает трюк, его легко избежать, поскольку цели просто необходимо учесть, сколько фактически было брошено синбонов. Цучи Кин использует более продвинутую тактику, прикрепляя нить к брошенному колокольчику и вызывая звон при натягивании, сбивая с толку и отвлекая своего противника достаточно долго, чтобы она могла атаковать. Повдосу, господин Орочимару дал нам особо важное задание, а именно, убийство шавок из Конохи. Исключение же из правил была команда 7, которую он приказал не трогать ни при каких обстоятельствах. Хэймэм, вот подходит этот Кабуто. Якуши Кабуто, шиноби, который большую часть своей жизни провел в качестве шпиона, работающего на разных людей, организации и страны. Его природные таланты по сбору информации в области медицины привлекли внимание Орочимару, после чего Кабуто стал его правой рукой. Несмотря на полученные им знания о мире от Орочимару, со временем Кабуто пришел к выводу, что служба другим людям не дает ему проявить собственную личность. Он начал искать силу и стал ключевой фигурой 4-й мировой войны ниндзя, в попытках осознать свое предназначение. Время от времени, Кабуто может показаться довольно открытым, коммуникабельным и сохраняющим твердую уверенность в своих словах и действиях. По его собственному признанию, он является интровертом, который, будучи человеком робким и застенчивым, предпочитает не быть на виду. Он может быть очень критичным по отношению к другим, высмеивая их личные желания и открыто указывая на все недостатки, свойственные этим людям. Не более чем вежливо Кабуто ведет себя с теми, кто, по его мнению, заслуживает уважения, оказывая соответствующее почтение, в то же время делая замечания тем, кто не делает того же. Он может быть жестоким, играя на чувствах остальных, чтобы вывести их из себя и нередко обращается к сарказму. В других случаях он кажется достаточно добрым и самоотверженным и оказывает содействие кому-либо, в первую очередь ища выгоду для самого себя. Многие противоречивости личности Кабуто вытекают из его обыденной роли шпиона, которой он посвятил большую часть своей жизни, результатом чего стали перемены в его характере и лояльности, всякий раз, когда он собирал информацию для какой-либо организации. Несмотря на то, что большую часть времени он служил Орочимару, даже сам Саннин периодически сомневался в преданности своей правой руки, подозревая его в готовящемся предательстве. Во время их разговоров с Тоби, последний всегда оставался на стороже и пытался держать Кабуто на коротком поводке, осознавая, что тот не всегда исходит из обозначенных им причин. При этом Тоби отметил, что Кабуто может казаться настолько полезным, насколько и опасным. На первый взгляд может показаться, что Кабуто в состоянии беспристрастно менять свою лояльность, хотя на самом деле он страдает от продолжающегося личностного кризиса. Из-за перенесенной травмы головы в детстве, Кабуто неизвестны подробности его ранней жизни, из-за чего ему приходится формировать свою личность с нуля. Когда Орочимару вербовал Кабуто, он воодушевил его следовать за ним, отчего юноша даже не пытался превзойти его. Тем не менее, со временем он осознал, что больше не может следовать за более крупной величиной, чем он сам, и решил превзойти бывшего хозяина. На это его натолкнула встреча с Узумаки Наруто, который своим упорством переборол все взгляды, направленные на монстра внутри него и смог завоевать уважение друзей. Кабуто намеревается стать сильнее, совершенствуя те навыки, которых не удалось достичь Орочимару, и использовать полученную силу, чтобы ему никогда больше не приходилось находиться в тени кого-либо. Глаза как будто имеют ониксовый оттенок. У него достаточно длинные пепельно-серые волосы, которые он обычно завязывает в хвост. Наиболее примечательной чертой как будто являются его черные очки с большими круглыми стеклами, подаренные Нана. Во время первой части и на протяжении первой половины второй части, как будто носил темно-фиолетовую рубашку с высоким воротником, белую майку и темно-фиолетовые брюки с широким белым поясом. Также, в первой части на руках были надеты темно-фиолетовые перчатки без пальцев с защитными пластинами на тыльной стороне кисти, а на лбу традиционно располагался синий протектор. Ребенком как будто был найден Якушинана на окраине города, недавно разрушенного в битве. Он получил травму головы, в результате чего лишился всех своих воспоминаний о прошлом и даже не знал своего имени. Нана исцелила его и привела в детский дом Канахи. Другой сирота по имени Уруши надел на его голову шлем, чтобы тот не пострадал снова, что побудило Нана назвать мальчика Кабута. Кабута понравилось это имя, и однажды ночью он покинул свою кровать, чтобы поблагодарить Нана, не зная о строгом графике приюта. Нана обнаружила, что он был не в состоянии разглядеть время на часах из-за плохого зрения, после чего подарила Кабута свои очки. Чтобы заработать деньги для детского дома, Нана использовала свои ирёнин-дзюцу для исцеления раненых шиноби из Канахагакури. Со временем Кабута обучился некоторым медицинским техникам и начал помогать ей. Несмотря на полученные средства, они по-прежнему нуждались в финансировании из Канахагакури. Зная об этом, Шимура Данза посетил детский дом, угрожая лишить его финансирования, если Нана откажется предоставить одного из сирот на службу вне. Подслушав разговор, Кабута вызвался добровольцем, несмотря на протесты Нана и Уруши. На протяжении нескольких лет Кабута обучался шпионажу и в различное время собирал информацию для нее из таких деревень, как Кумагакури, Киригакури, Сунагакури и Ивагакури. На момент службы в последней, Кабута был обнаружен шиноби Ивы. Ему удалось нейтрализовать своего преследователя, в котором он тут же узнал Нана, также работающую на Нане. Одержимый чувством вины, Кабута пытался исцелить Нана, однако та не узнала его, даже когда он назвал ей свое имя. Она быстро скончалась от полученных ранений, в то время как Кабута был вынужден бежать, прежде чем подоспело подкрепление. Укрывшись, Кабута разочаровался в случившемся и задался вопросом о том, кто он такой, так как его не узнала даже приемная мать. Вскоре он столкнулся с Орочимару, подчиненным Данза, который интересовался Кабута на протяжении нескольких лет. Орочимару объяснил, что Данза предоставлял Нана фальсифицированные фотографии Кабута, чтобы она больше не узнавала его при встрече. Это, в свою очередь, позволило Данза натравить их друг на друга и тем самым устранить двух наиболее квалифицированных и, следовательно, знающих шпионов Не. Предполагая, что Орочимару планировал убить его, Кабута напал на него, обезумев как от потери Нана, так и самоидентификации, которую он приобрел благодаря ей. Орочимару пережил нападение и предположил, что Кабута вознамерился создать новую личность для себя, используя любое знание о мире, которое он мог бы приобрести. Орочимару предложил юноше помощь в этом, а также попросил его о содействии в создании Атагакури, деревни, где могла бы процветать его индивидуальность. Кабута согласился, и Орочимару придумал для него новую предысторию. Он был найден Нана, капитаном Ирёбутой Канахи после битвы при Кикьотоге и усыновлен ею. Благодаря этому Кабута смог стать генином Канахи, после чего на протяжении нескольких лет становился участником Чунин Шикен, чтобы собрать информацию о кандидатах для Орочимару. Позже он был найден на Кацке и превращен в одного из спящих агентов Сосари, который поручил ему следить за Орочимару. Вскоре после этого Орочимару обнаружил влияние Сосари и освободил Кабута из-под контроля, в свою очередь поручив шпионить за организацией. Помимо этого, Кабута помогал Орочимару с его экспериментами и изучением различных способностей шиноби Ата. В аниме, Кабута также помог Орочимару найти генетические образцы для использования Кучиёси Эдатинси, а также помог ему сбежать от Учиха Итачи, после неудачной попытки захватить тело последнего. Перед первым этапом экзамена, Кабута знакомится с новичками из Канахи. Поскольку все они испытывают уверенность в своих способностях, Кабута предупреждает их о присущих экзамену трудностях, а также о конкуренции, которую представляют некоторые другие участники. Он признается, что у него имеется небольшое количество информации о ниндзята, но не видит в этом большой проблемы. Это провоцирует Кинута Досу, генина из Атагакури, который нападает на него. Хотя Кабута уклоняется от удара, он подвергается воздействию кьёмисин, что приводит к разрушению его очков и приступу рвоты. Затем экзаменаторы останавливают сражение. Кабуто объединяется с Акадо Йорой и Цуруги Мисуми, чтобы они смогли принять участие в Чунин-шикен, проводимом в Канахе. Акадо Йорой, шиноби Канахагакури и товарищ по команде Якуши Кабуто и Цуруги Мисуми, впоследствии перешедший на сторону Орочимару и присоединившийся к Катагакури. Йорой был дерзким и надменным ниндзя, который обычно чувствовал себя уверенно в битве со своими оппонентами и часто играл с ними. Он обладал большим высокомерием и любил хвастаться своими способностями. Часто, однако, его конфронтация с противниками приводила к проигрышу в битвах, а не, казалось бы, очевидной победе. Также он был описан как очень уверенный в себе и нелюдимый. Внешность Йорой была скрыта под маской, которую он носил от носа до шеи, а также солнцезащитными очками, закрывающими его глаза и протектором шиноби Канахи, вшитым в синюю бандану. Во время Чунин-шикен он носил, по-видимому, традиционный наряд его команды, состоящий из темно-фиолетовой рубашки с короткими рукавами и без воротника, белой футболки, простого пояса, брюк, сандалий и перчаток без пальцев. После того, как он покинул Канаху, Йорой начал носить простую серую футболку без рукавов, штаны и сандалии. Также было показано, что его волосы отросли до плеч. Наиболее примечательной способностью Йорой была его способность поглощать физическую и духовную энергию противника посредством физического контакта. Йорой достаточно хорошо владел этой техникой, так как он был в состоянии поглощать чакру Саске, даже слегка касаясь волос. Эта дополнительная чакра также могла быть использована сама по себе, чтобы выполнить техники, требующие чакры. В аниме он демонстрирует более широкий набор дзюцу, таких как магин, джигакугакано дзюцу, создавая иллюзию огненного шара в небе, чтобы устрашить своих оппонентов. Он показал мастерство в использовании техник, базирующихся на суитане, а именно мизубуншин но дзюцу и суитан, дайбакурю в сражении против шина. Также он использовал технику, при которой он ударяет кулаком о землю и создает ударную волну, которая парализовала шина, который на самом деле был мушибуншин но дзюцу. Цуруги Мисуми, шиноби из Канахагакури и товарищ по команде Якуши Кабуто и Акадо Йорой, который впоследствии дезертировал из деревни и присоединился к Орочимару и Атагакури. Мисуми полагается на свои способности и обладает садистским характером. Как показано в его поединке с Канкура, позднее и при столкновении с Узумаки Наруто и Яманакайна, Мисуми не воспринимает всерьез противников, с которыми ему приходится сражаться. Для достижения своих целей он идет на обман и разнообразные закулисные методы борьбы. При первом появлении лицо Мисуми было скрыто под маской. На голове была надета бандана со вшитым протектором с символом Канахи. Во время Чунин-шикен он носил, по-видимому, традиционный наряд его команды, состоящий из темно-фиолетовой рубашки с короткими рукавами и без воротника, белой футболки, простого пояса, брюк, сандалии и перчаток без пальцев, наряду с круглыми обрамленными очками. У него колючие черные волосы. Чтобы преуспеть в ближнем бою и в сборе информации, Мисуми изменил свое тело хирургическим путем. При помощи чакры он способен управлять конечностями своего тела, сгибать и сжимать их в любой форме. Также в аниме он мог использовать мизубуншин но дзюцу. Мизубуншин но дзюцу – техника водяного деления тела, буншин дзюцу, разработанная в Киригакуре. Используя воду в качестве исходного материала, пользователь может создать одного или нескольких клонов. Несмотря на способность двойников использовать техники, они обладают лишь 1/10 силой оригинала и не могут отходить слишком далеко от него. Также клоны могут использоваться в качестве заготовки для других суитан дзюцу, как было показано в случае с Хашигаки Кисами, когда он превратил их руки в воду для применения суитан. Суира но дзюцу. При получении серьезного урона двойник превращается обратно в воду. Досукун, у меня есть для тебя небольшое предложение. Предлагаю тебе выбрать одну из команд, другой же займемся мы. И не забывай, трогать команду Учихи нельзя. Спокойным тоном повторил Кабуто, который подошел вплотную к своему оппоненту. Хорошо, Кабуто, я понял, проговорил Досу, пробегая своими глазами в поисках жертвы. Так давай тогда эта команда с той блондинкой из Канахи. А она тебе что, понравилась? Она входит в состав нового поколения и на Шикачо, довольно интересную цель ты себе выбрал, Досукун. Тогда пожелаю тебе удачи, сказал то было про себя Кабуто и собирался было идти. Эй, «Постой, есть же еще и других канаховцы. Я возьму себе еще ту команду с розоволосой девкой, уж больно приятная у нее личика. Хе-хе, неплохой выбор, но, увы, она моя. Так что тебе придется изменить свой выбор, ради твоего же блага, Досу. Ладно, пусть будет так, тогда выберу другую команду. Босс, а та брюнетка, тоже ничего», — окликнул того голос неподалеку, это был Заку. «Хорошо, тогда выбираю эту команду». «Тогда договорились», — проговорил Кабуто. «Моя команда номер 8, твоя же 9 и 10. Пов, Кабуто. Перемещаясь глубоко в лесу, я смог наткнуться на свою цель, но, похоже, мне и не придется лично ее убивать, с этим справится и тот Джинчурики песка. Так, что, немного погодя, я направился прямиком в башню. Своим же подчиненным, сказал помощь команде Досу, в случае непредвиденных обстоятельств». Глава 70. Ов Шикамару. Какой же это все-таки геморрой, весь этот экзамен, да и само его прохождение, как же это утомительно. Эх, почему бы мне не стать просто облачком, которое может просто лететь куда захочет, без какой-либо причины. А не это вот все. Вот мы с Инайчоуджи прошли первый этап экзамена на Чунина. Кстати о нем, на первый взгляд тут нет ничего примечательного, но это лишь на первый взгляд. Однако вся суть первого этапа была лишь в проверке и навыках шиноби по добыче информации и его методах по ее передаче. Весьма занимательно, интересно, что же будет на втором этапе, надеюсь, там не будет опасно. У Шикамару овальный тип лица, узкие карие глаза, черные волосы длины большей, чем средняя, забраны на затылке в хвост. Телосложение спортивное. Одет в первой части в сетчатую майку и короткий открытый жилет серого цвета с зеленой окантовкой, на каждом рукаве символ клана Нара. На ногах черные укороченные штаны, на правом бедре закреплена сумка для кунаев. По своей натуре, Шикамару очень ленив и не склонен к тяжелой работе. Будучи студентом академии даже во время своей ранней карьеры Генина, Шикамару предпочитает отдых или игру в шоги миссии. Первоначально, он ставит себе цель жить непримечательной жизнью, а затем тихо скончаться от старости. Когда Шикамару сталкивается лицом к лицу с жизненными трудностями или обязательствами, он в первую очередь говорит, что это как хлопотно, а затем пытается найти выход из ситуации, нередко обманывая окружающих. Несмотря на то, что сам Шикамару характеризует себя как труса один, он обладает сильным моральными принципами и преданностью к своим товарищам. Из-за плохих оценок Шикамару в академии, его учителя считали его посредственным ниндзя. Это заблуждение было опровергнуто во время экзаменов на Чоунина, когда Шикамару стал единственным генином в своем выпуске, ставшим Чоунином. Во второй части он смог победить Хидана из Акацуки, заманив того в ловушку. Его навыки привели к тому, что в аниме ему было предложено стать членом 12 ниндзя-защитников. Он был назначен заместителем командира 4-й дивизии и главным стратегом всех союзных сил Шиноби, а затем он становится правой рукой 7-го Хокаге. Природные преобразования Шикамару включают стихию инь, которую он обычно использует для выполнения своих секретных техник, а также стихию огня и земли. В аниме он показал, что может использовать фуу-индзюцу, что было видно, когда он пытался запечатать технику молнии Кокузу в свиток, и когда он распечатал воду из свитка, использовал ее в качестве средства поражения электрическим током Кокузу. Он также может использовать летящую ласточку, и может создавать своих клонов, направляя чакру в свою тень и придавая им форму, или используя технику теневого клонирования. Как член клана Нара, Шикамару может управлять своей собственной тенью. Его фирменный прием – техника теневого подражания, которую он изучил в аниме еще до того, как поступил в академию. Подключив свою тень к цели, Шикамару может использовать технику теневого подражания, чтобы сдерживать их движения и заставлять их имитировать его собственные. При использовании против противников они могут сопротивляться его контролю, требуя, чтобы Шикамару приложил дополнительные усилия, чтобы удержать их связанными. При использовании по какой-либо причине против союзников или других, кто был выведен из строя, сопротивление не возникает, и, соответственно, процесс намного проще. На протяжении частей Е2 Шикамару должен выполнить соответствующие ручные печати, чтобы использовать свою тень, но в более поздние годы он может управлять ею без них. К зрелому возрасту его скорость с техникой позволила ему захватить 5 Хокаге и их телохранителей, прежде чем они успели отреагировать, и только Хокаге имел возможность освободиться. Таким образом, у него была возможность убить их, если бы он захотел. После того, как он становится чоунином, Шикамару обучают технике теневого связывания шеи, которая позволяет ему использовать свою тень, чтобы задушить тех, кто был связан имитацией тени. Как и сама имитация тени, привязка теней к шее может использоваться только на плоских поверхностях, поэтому противники могут сопротивляться ей, если они достаточно сильны. Во второй части Шикамару может использовать свою тень независимо от поверхности, используя свои тени, чтобы пробивать цели и поднимать гигантские предметы. Он даже мог направить свою чакру в лезвие чакры своего покойного наставника, чтобы пробить тень цели и связать ее на расстоянии. К зрелости, мастерство Шикамару в его клановых техниках позволило ему выполнять их без ручных печатей. После того, как Шикамару попал в команду 10, Асума заметил, что Шикамару был намного умнее, чем показали его оценки в академии. Замаскировав несколько тестов интеллекта под игры и головоломки, единственный способ, которым Асума мог заинтересовать Шикамару, Асума обнаружил, что их Шикамару превышает 200. Его плохие оценки объяснялись тем, что он был слишком ленив, чтобы сдавать письменные экзамены. Главным образом из-за его интеллекта Шикамару получает столько же обязанностей, сколько и он, и почему пятый Хокаге постоянно подталкивает Шикамару использовать свой интеллект на благо своих союзников и деревни. Действительно, вера Хокаге в него хорошо обоснована, поскольку Шикамару остро осознает свои собственные и чужие ограничения, что позволяет ему избегать неожиданности и ненужного риска. Собирается ли он вступить в бой, отдавать приказы тем, кто находится в бою, или лично участвует в бою, общий подход Шикамару один и тот же. Он остается в курсе всех действий союзников и противников, даже если они кажутся незначительными в то время или то, что он еще не понимает. Он отслеживает, где все расположены относительно всего остального, даже тех функций, которые не имеют очевидного практического применения. Он изучает поведение всех оппонентов, постепенно узнавая, как они реагируют в той или иной ситуации. Затем, сосредоточив внимание на этом огромном количестве информации, что он обычно делает, закрыв глаза и сложив пальцы ладонью, Шикамару может быстро подумать на 10 ходов впереди своего оппонента и разработать более сотни стратегий, из которых он мгновенно выберет наиболее эффективную. Такие стратегии часто очень сложны и используют несколько уровней дезориентации, когда он одерживает небольшие победы только для устранения посторонних факторов, притворяется пораженным, чтобы изменить положение противников, и создает условия, которые приведут противников к саморазрушению. Тоби сожалеет, что способность Шикамару видеть сквозь обман и правильно собирать, казалось бы, не связанные части информации растрачивается на службу союзным силам Шиноби. «Эй, Шикамару!» — вдруг окликнула его подруга Ина. «Ну и долго ты будешь сидеть здесь? Ина, не мешай, я пытаюсь проанализировать всю имеющуюся информацию, так что можешь пока меня не беспокоить», — нехотя решил ответить ей Шикамару. «Хэмэм, какой же ты все-таки нудный, Шикамару! Эх, и почему меня поставили именно с тобой в команду, а не с Саске?» — подумала она про себя. «Как ты думаешь, сможем ли мы в лесу смерти столкнуться с Саске и его командой?» Задала блондинка очередной вопрос ему. «Это неплохой вопрос. Лучше бы нам с ним не сталкиваться. Да и с той командой звука и песка. Я считаю, что они тут будут явными фаворитами. Затем после них пойдут ребята из страны молнии, кажутся непростыми. К тому же есть еще команда из прошлого выпуска из Конохи. По слухам, там находится сильнейший генин в Конохе. Верить этому или нет, я не знаю, но стоит нам быть очень осторожными с этими командами. Аво, но почему, нам надо быть осторожными с другими командами, я поняла, но почему, ты настораживаешься команд из нашего родного селения, Шикамару. Какая же ты глупая, Ина, подумал про себя Шикамару. Мы же пришли сюда не забавы ради, а это значит, что мы все для друг друга потенциальные враги. Конечно, ребята из Конохи нас вряд ли будут атаковать с убийственными намерениями, но что ты скажешь о других командах? Так что мой план будет в следующем. Попытаться максимально сильно затаиться в начале и проходить максимально осторожно по ближайшим окрестностям, в надежде найти у кого-нибудь свиток. Если же это не сработает, то попробуем устроить засаду на команду послабее, чем у нас, но на сильных соперников мы лезть не будем. Хорошо, Шикамару, ты прав. Ой, а о чем вы там разговаривали? Сказал Чоуджи, пришедший к ним из ниоткуда. «Ничего, Чоуджи, я потом все тебя объясню, а пока, будем готовиться к этому этапу. Хорошо, Шикамару, хором ответили они. Команда Сумы, также известная как команда 10, поколение Трия и Нашика Чоа, Яп и Нашика Чоа Трия. Как таковые, члены команды являются хорошими друзьями и работают исключительно в команде, хотя и имеют склонность пререкаться друг с другом время от времени. Каждый член команды 10 специализируется на удержании оппонента. Чоуджи Акимичи, Яп, Акимичи Чоаджи, член клана Акимичи из скрытого листа. Будучи ранимым, когда речь заходит о его весе, Чоуджи при этом посвятил себя своим друзьям, в особенности команде Асумы.